Глава 4. Тающий остров. Амос Грин был разбужен утром прикосновением чьей-то руки к своему плечу. Он вскочил на ноги и увидел Докатина, стоявшего рядом. Оставшиеся в живых из экипажа бригантины крепко спали после ночных трудов, прислонившись к опрокинутому баркасу. Красный край солнца только что показался над водою. Море и небо горели пурпуром и золотом, от ослепительно ярких оранжевых тонов на горизонте до нежнейших розовых над головой. Первые лучи били прямо в их пещеру, искрясь и сверкая в ледяных кристаллах и обливая весь грот теплым блеском. Ни один волшебный дворец не мог быть прекраснее этого плавучего убежища, данного им природою. Но и американцу, и французу было не до мысли об красоте их обстановки. Лицо последнего было серьезно, а Амос прочитал в глазах его весть об опасности. «Что такое?» «Наша гора разваливается». «Что вы? Да она прочна, как камень». Я смотрел. «Видите вы эту трещину, которая идет вглубь от угла нашего грота? 2 часа назад я едва мог просунуть туда руку, а теперь...» «Сам могу пролезть туда. Говорю вам, что она лезет врозь». Амос Грин дошел до конца воронкообразного углубления и увидел, согласно словам приятеля, что в гору идет извилистая зеленая трещина, образовавшаяся или от морского прибоя, или от страшного удара о корабль. Он разбудил капитана Ефраима и указал ему на опасность. «Ну, если она даст течь, то мы пропали», — сказал тот. Однако быстро же она тает. Теперь им видно было, что ледяные стены, казавшиеся при лунном свете такими гладкими, были все исчерчены и изборождены, подобно лицу старика, струйками воды, беспрерывно бежавшими вниз. Вся громадная масса подтаяла и была очень хрупка. Кругом беспрерывно слышались зловещие капанье и журчание маленьких ручейков. «Ого!» — воскликнул Амос Грин. — Что это такое? — А что, вы ничего не слыхали? — Нет. — Я готов поклясться, что слышал голос. — Не может быть, мы все здесь. — Так значит, мне послышалось. Капитан Ефраим перешел на обращенный к морю край пещеры и обвел глазами океан. Ветер совершенно упал, и море тянулось на запад, гладкое и пустынное, с одной только черной отметиной — длинным брусом, плававшим близ того места, где потонул золотой жезл. «Мы, должно быть, находимся на пути каких-нибудь кораблей», — сказал капитан задумчиво. «Тут ходят ловцы трески и сельдей. Впрочем, для них здесь, пожалуй, слишком южно. Будь у меня 3 белых горных сосны, Амос, и 1000 аршин крепкого холста, я бы влез на верхушку этой штуки и взбодрил бы такие мачты с парусами, что мы с гулом понеслись бы в Бостонский залив. Там бы я всю ее разломал и продал, и оказался бы в барышах. Но она тяжелая посудина, хотя, пожалуй, и так прошла бы узла 2 в час, если бы ее подогнать ураганом». «Ну что это ты, Амос?» Молодой охотник стоял, насторожив уши, нагнув голову и глядя в бок в позе человека, напряженно слушающего. Он собирался ответить, когда Декатина воскликнул и показал в глубину пещеры. «Посмотрите теперь на трещину!» Она расширилась еще на фут с тех пор, как ее осмотрели, и теперь могла назваться уже не трещиной, а целой расселенной или проходом. «Пройдемте туда», — предложил капитан. «Да ведь только и будет, что выйдем на другую сторону горы. Так взглянем на другую сторону». Он пошел вперед. Остальные за ним. Между высокими ледяными стенами было очень темно. Вверху виднелась лишь узенькая извилистая полоска неба. Они подвигались вперед ощупью и спотыкаясь, пока проход, вдруг расширившись, не вывел их на большую ледяную площадку. Гора в середине оказалась ровную. Из краев этой площадки поднимались вверх те высокие ледяные утесы, которые составляли ее внешние отвесные стены. С 3 сторон они были очень круты, но с 4-й поднимались покато, и беспрерывное таяние избороздил этот склон множеством всяких неровностей, по которым отважный человек мог взобраться наверх. Все трое стали карабкаться одновременно и минуту спустя стояли недалеко от наивысшей точки горы, в 10 саженях над уровнем моря, откуда открывался вид миль на 50. Но на всем этом пространстве не было признака жизни, только солнце сверкало на бесчисленных волнах. Капитан Ефраим свистнул. «Нам не везет», — сказал он. Амос Грин смотрел изумленно. «Не могу понять», — сказал он. «Я готов побожиться». «О, Боже! Слышите вы это?» Ясные звуки военной трубы раздались в утреннем воздухе. С криком изумления все трое полезли далее и заглянули через вершину. У самой горы стоял большой корабль. Они видели под собой белоснежную палубу, окаймленную медными пушками и усеянную матросами. Небольшой отряд солдат стоял на юте и занимался военными упражнениями. Здесь-то и трубила труба, которую так неожиданно услышали потерпевшие. Пока они были загорожены верхнюю глыбою, им не только не видно было верхушек мачт, но и сами они не могли быть замечены с палубы. Теперь же и их увидели с корабля, и оттуда послышался хор восклицаний и криков. Но обитатели ледяной горы не стали медлить ни минуты. Скользя и спотыкаясь по скользкому склону, они с криками добежали до расселины, а затем и до пещеры, где их товарищи только что были оторваны звуками трубы от своего невеселого завтрака. Несколько торопливых слов, и пробитый баркас спустился на воду, в него сбросили все имущество и поплыли опять. Обогнувший ледяной выступ горы, они очутились как раз под кормою прекрасного корвета. Корвет — трехмачтовое военное судно, с бортов которого им улыбались приветливые лица, а сверху веяло большое белое знамя, усеянное золотыми лилиями Франции. В несколько минут их лодку подняли, и они вышли на палубу Святого Христофора, военного корабля, доставлявшего маркиза де Денонвиля, нового генерал-губернатора Канады, к месту его служения.